Перри Мейсон с сомнением покачал головой и достал из кармана сложные банкноты. «Мне хотелось бы оставить у себя эти деньги». «Так оставь их!» — воскликнула Делла. «Почему бы и нет? Согласно письму, это задаток». Мейсон вздохнул и положил банкноты на стол. «Этот Картрайт сумасшедший». «Сумасшедший». «С чего ты это взял?» — спросила Делла. «Это не вызывает никаких сомнений». «Но вчера ты так не думал». «Да, мне показалось, что он чем-то очень взволнован. Но ты не принял его за сумасшедшего». «Ну, не совсем». «А сегодня после полученного письма ты решил, что он псих». «Видишь ли, Делла, в наши дни расчет наличными является отклонением от нормы. Этот человек за последние 24 часа дважды расплатился со мною именно наличными. Причем 10 тысяч он прислал простым письмом». «Вероятно, у него не было возможности послать их иначе». «Возможно», — согласился Мейсон. «Ты и прочла завещание?» «Нет. Как только я увидела, что лежит в конверте, я положила его в сейф». «Хорошо. Давай посмотрим, что он там пишет». Мейсон развернул лист бумаги с надписью «Последнее завещание Артура Картрайта» и, прочитав написанное, медленно кивнул. «Ну что ж, отличное завещание, все написано от руки, дата, подпись и прочее». «Он оставил что-нибудь тебе?» — полюбопытствовала Делла. «Или я не должна об этом знать?» Мейсон хмыкнул. «Разумеется», — ответил он, — «ты должна об этом знать. Мой метод ведения судебных процессов несколько отличается от общепринятого, в результате чего меня однажды вполне могут пристрелить. Поэтому я хочу, чтобы впоследствии ты смогла разобраться в моих делах. Итак, он оставляет львиную долю наследства одному лицу — женщине, а мне 10% от наследства — при условии, что я буду представлять эту женщину, основную наследницу, по любым правовым проблемам, которые могут возникнуть в связи с завещанием, смертью наследователя или с ее семейными взаимоотношениями. «Широкое поле деятельности, не так ли?» — заметила Делла. «Этот человек, — задумчиво продолжал Мейсон, — или писал под диктовку опытного адвоката или обладает острым умом. Сумасшедший не способен составить подобное завещание. Все логично и взаимосвязано. 9/10 наследства отходит миссис Клинтон Фоули, остальное мне. Он обуславливает...» Брови Мейсона медленно поползли вверх. «В чем дело?» — забеспокоилась Делла. «Что-нибудь серьезное? Ошибка в завещании?» «Нет», — медленно ответил Мейсон, — «ошибки нет. Но есть нечто очень странное». Он подошел к двери, ведущей в коридор, и запер ее на ключ. «Никаких посетителей, Делла, пока мы не разберемся с этим делом».